Еще причина из области психики – скука. Заниматься физкультурой не только лень, но еще и скучно. Одни и те же движения, повторяй и повторяй. Особенно скучают дети. Вот поэтому и придумывают спортивные игры. Они разнообразны, дают удовольствие общения и соревнования. Но игры, как система для взрослых, и особенно пожилых, нереальны. Рассчитывать на них нельзя. Есть теннис, у него все качества для разносторонней тренировки, но он доступен только немногим. Бадминтон, конечно, проще, однако тоже требует площадки и партнера. В общем, условия ограничивают. Бассейнов для плавания не хватает, на велосипеде ездить машины мешают. Чтобы просто бегать, и то желательны парки или хотя бы дорожки. По тротуару в большом городе бегать плохо. Нужно слишком рано вставать, пока людей мало и автомобили воздух не испортили. Кроме людей и машин есть еще погода, дождь и снег, и темнота, и собаки. Да, собаки. Мой друг, академик Академии медицинских наук Королев, жаловался, что в Горьком собаки не дают бегать по улицам, что его не раз пытались кусать. Правда, все кончалось благополучно. Думаю, что он зря боялся. У него нет своей собаки, поэтому он их плохо знает. Так и получается, что внешние условия ставят довольно жесткие рамки для энтузиастов физкультуры. Немногие способны преодолеть сопротивление людей, которые смеются, машин, что чадят и шумят, жесткие тротуары, дождь и холод. Для всего этого требуются повышенные стимулы, а их-то как раз и мало. В силу этих обстоятельств планомерная тренировка на улице не прививается у нас. Что бы там ни говорили и ни писали, будто много людей бегают, это не так. Я пытался грубо прикинуть по Киеву. Получилось не более чем 1 на 2000. Цифра ничтожная. Есть еще условия для общеукрепляющих упражнений. Желательно, чтобы они были равномерными, состояли из однотипных повторяющихся движений, в котором можно задавать темп и получать равномерную нагрузку. Пример. Бег и ходьба. Гимнастика уже другое. Упражнения неравнозначны по нагрузке. Тоже касается спортивных игр. Они, кроме этого, увлекают, а это хорошо для молодых и ленивых. Пожилому со скомпрометированным сердцем увлекаться и волноваться за победу не к чему. Можно переборщить. Теперь давайте прикинем, каким выбором нагрузок мы располагаем, и попытаемся сравнить их между собой по пятибалльной системе. Чем лучше, тем больше балл. Прежде всего, показатели для сравнения, что они означают и как трактуются. Первое. Тренировочный эффект на сердце и легкие. Самый хороший при беге, но и все другие тоже неплохи, если задать такой темп, который участит пульс до 110-120. Второе. Эффект на суставы. Наибольший при гимнастике и играх. Игры еще совершенствуют нервные механизмы управления движениями, координацию, реакцию. Это немаловажно для некоторых профессий или, например, автолюбителей. Третье. Степень безопасности упражнений определяется равномерностью нагрузки, возможностью точно дозировать ее, отсутствием чрезмерных эмоций и соревнования, и возможностью в любой момент остановиться и даже сесть. Бег на месте стоит выше всех других видов. Потом гимнастика. Дома, разумеется. Потом ходьба. Игры на последнем. Четвертое. Основное время, продолжительность самих упражнений, взятое с усреднением, так как некоторые виды упражнений заведомо нерегулярны. Ходьба, конечно, самая длительная, а бег самый короткий. Пятое. Дополнительное время на сбор и одевание. Пока дойдешь до места, приготовишься. Для домашних упражнений сборы минимальны. На ходьбу дан хороший балл, что ее можно совмещать с дорогой на работу, а собираться все равно нужно. Экономия. Больше всего теряется время при спортивных играх и плавании. Объяснений это не требует, трудно организовать. Шестое. О внешних условиях уже много говорилось. Самые нетребовательные виды – домашние. Гимнастика, бег на месте. Ходьба тоже имеет приличный балл, потому что все равно нужно ходить по улице. Седьмое. Интерес и скука не требуют пояснений, за исключением одного замечания. Бег на месте тоже очень скучен, но его можно скрасить телевизором или радио. Бегать по кругу в сквере очень скучно. Ходить чуточку веселее, потому что можно цель иметь. На работу, домой, по сторонам можно смотреть, запнуться не боишься. Игры самые веселые. Если подсчитать баллы, то на первые места выходят домашние упражнения. Гимнастика и бег на месте. Этого и следовало ожидать. Меньше всего времени, никаких условий, никаких посторонних взглядов. Включи телевизор и работай, лишь бы жильцы этажом ниже не протестовали. Однако расхождение в баллах получилось не такое уж большое. Это значит, что все виды упражнений вполне полноценны. На выбор влияют дополнительные факторы. Оценка их очень индивидуальна. Впрочем, у каждого человека свои собственные оценки показателей. Теперь следует поговорить по каждому виду упражнений. Не столько писать методику, сколько высказать соображения. Лучшее руководство – это книга Купера, о которой я уже упоминал. Повторять ее не буду. Ходьба. Самое, что ни на есть, естественная нагрузка. Правда, я не уверен, что человек в доисторические времена больше ходил пешком, чем бегал, потому что быстро ходить труднее, чем медленно бегать. Бежать со скоростью 6-7 километров в час – одно удовольствие, и при небольшой тренировке можно бесконечно. Идти с такой скоростью нужно большое напряжение. Уверен, что если бы люди не стеснялись, многие бегали бы утром на работу или до автобуса. Стоит только посмотреть, как они спешат быстро шагать. Но моды нет и ходят. Тренировочный эффект ходьбы прямо определяется учащением пульса. Когда человек, пролежавший 2 месяца в постели после инфаркта, поднимается и начинает ходить по комнате, пульс у него достигает 120. Следовательно, он тренируется даже такими легкими шагами. После 2-3 недель домашнего хождения пульс уже будет 90, а тренированность больше не прибавляется. Нужно выходить на улицу и двигаться побыстрее и подольше. И снова, чтобы пульс был 120. И так все быстрее и дольше. Чтобы иметь удовлетворительную тренированность, если верить Куперу, нужно ходить не меньше часа и покрывать расстояние почти 6,5 километров. Надо очень быстро и напряженно идти. Стоит замедлить шаг до 5 километров в час, нужно уже проходить 10 километров каждый день. Такие расстояния нереальны. Времени нет, разве что у пенсионера. Поэтому ходьба как метод тренировки хороша в качестве вводного курса, незаменима для восстановления сил после болезней, вполне пригодна для пенсионеров, у которых много времени, будь то пожилые люди или больные сердцем. Оценить довольно трудно такой важный фактор, как свежий воздух. И механизмы неясны, потому что кислорода и углекислоты в комнатном воздухе ровно столько же, сколько на улице. Но само действие отрицать нельзя. Может быть, ионы? Был такой профессор Чижевский, который придавал им огромное значение. Но весомых доказательств привести не удается. Теперь ионы пропагандирует академик Микулин. Все равно занятия на воздухе более эффективны. Тогда на ходьбу нужно прибавить парочку баллов, если бы не автомобили. Они съедают пользу от ионов. Вот и получается, чтобы специально тренироваться ходьбой, нужно идти в парк или вставать в 6 утра. А это пригодно только для свободных людей. Но все несвободные тоже должны помнить. Не ждать автобус, чтобы выиграть 10 минут времени, а идти пешком. Ходить нужно только быстро, всегда быстро, чтобы пульс учащался хотя бы до 100. Если за день проходить скорым шагом 4-5 километров, уже лучше, чем ничего. Правда, это не даст 30 очков, как рекомендует Купер, но и половина тоже кое-что прибавляет. Бег по дорожке. Так официально называется этот вид тренировки, хотя бегают горожане, где нет дорожек, а в деревне, где и сколько хочешь, никто не бегает. Считают блажь. Неважно где, важно бегать. В последние годы больше всего написано именно о беге с легкой руки новозеландца Гильмера. Бег ради жизни, бег к инфаркту — это реакция на его книгу. Медики восприняли бег весьма критически. Опасения и сейчас еще не рассеялись, хотя уже пробиваются разрешения на бег даже перенесшим инфаркты. Не сразу, конечно. Через полгода, год. Если сравнить, сколько напечатано о пользе бега, особенно о беге трусцой, и сколько людей бегает, то коэффициент полезного действия получается очень низкий. На одну книжку по одному бегуну не придется. Почему бы? Да все по тем же тормозящим фактором. Нужно одеваться, дождь, стесняются, негде. Самого главного фактора нет, потому что он работает на всех видах. Лень. Почему-то на беге она отражается сильнее, чем на других. Несомненно, бег — король тренировки. Работает много мышц. Дыхание не стеснено, нагрузка ровная, дозировка ее удобная. От самой маленькой трусцы 5 км в час до любой скорости, пожалуйста. Правда, азарт немножко подводит. Некое легкомыслие появляется. И скорость можно нарастить больше, чем следует. Для молодых только хорошо, а пожилым и больным можно и переборщить. Еще суставы, стопы болят часто. Пока втянешься, скорее бросишь. Но и это от несоблюдения главного правила любой тренировки — постепенности. Беда что именно в беге это правило легче всего нарушается. Скука приходит позднее, когда привыкнешь. Много всяких советов дано, как бегать. Боюсь, что я и не помню все. Придется положиться на свой опыт. О постепенности уже сказано. Она отражена. Сколько, в какую неделю? Ни в коем случае не спешить. Особенно людям в возрасте. Правда, я почти не вижу, чтобы бегали после 60. Зато те 60-летние, которых я знаю, или от которых получаю письма, в восторге. Не нужно скорости. Важен сам бег. Джоггинг называют медленный бег по-английски, от глагола «трястись». Это совсем не значит, что трусца всегда лучше настоящего бега. Кто же научился на медленном темпе, кто достаточно здоров, пусть бегает быстро. Чем быстрее, тем больше уровень тренированности, поскольку он достигается мощностью. Есть нормальный бег, не быстрый и не медленный, со скоростью 9-10 км в час. Пробегать 2 км ежедневно за 12 минут – этого для минимума достаточно. Совсем дешевая цена за здоровье. Правда, к этим минутам нужно еще одеваться и раздеваться столько же, если не больше, так что выигрыша во времени не будет. Но приятно. А все-таки Гильмер рекомендует бегающим трусцой пробегать последнюю сотню метров во всю мочь. Именно это дает учащение пульса до 150, которое так важно для тренировки. Ведутся всякие разговоры, большей частью пустые, о разминке. Можно ли есть и пить до и после, или нельзя? И даже что именно есть? Наступать ли на носки или на пятки? Надо просто бегать. Никаких разминок не требуется. Пока вы не натренированы, то бегаете так медленно, что не перед чем разминаться. А когда натренируетесь, то к нормальной скорости она уже не нужна. Не кинетесь же вы прямо из постели в полный бег. Есть перед бегом или не есть – тоже ерунда. Всегда и во всех случаях, с бегом или без бега, лучше не есть. Профилактически есть не нужно никогда. Но если уж голод не втерпешь, можно перекусить. Другое дело питание при тренировках. Никаких дополнительных, плановых калорий для занимающегося физкультурой не нужно. Это же не спорт, где накачиваются белки и калории, чтобы мышцы быстрее нарастали. Вообще в советах для гигиенических упражнений часто подходит с позиции именно спорта, забывая, что это типичное не то, что 20 и даже 40 минут ежедневных занятий – это очень далеко от тренировок спортсменов. Тут как бы сбросить килограммы, а не то, что бояться их потерять от четверти часа бега. Еще раз, никаких добавок пищи на физкультуру. Все советы, как питаться, о сырых овощах, о сдержанности, остаются в силе, как и без бега. Дыхание имеет значение, но не очень большое. Я уже говорил, против специальных дыхательных упражнений, рекомендуемых для профилактики кислородного голодания. Не нужно его бояться. Запыхались? Придержите темп и восстановите дыхание. Кончилось время или дистанция? Пройдитесь немного шагом и дышите, как дышится. Лучше меньше, чем больше. излишек углекислоты в крови как раз способствует расширению сосудов, и кислородный долг скорее исчезнет. Хорошо приучить себя дышать носом во время бега, но это совсем непросто и придет только со временем. Дыхание носом, хотя и труднее, кажется менее эффективным, но зато тренирует диафрагму, приучает дыхательный центр к излишкам углекислоты. Зимой защищает трахею и бронхи от прямого попадания холодного воздуха. Вообще полезно. Но при быстром беге не хватает. Гораздо важнее следить за пульсом. Сразу после остановки нужно подсчитать пульс 10 или 15 секунд. Не каждый раз, разумеется, а для пробы. Как реагирует сердце на заданный темп бега? Не следует допускать частоту пульса более 150, по крайней мере, у людей после 40 и при неполноценном сердце. Очень важна постепенность наращивания скорости и расстояний. Ее нужно дополнить правилами контроля пульса. Если человек не занимался физкультурой и сразу решил бегать, если он перед тем не работал до одышки и до пота, можно полагать, что сердце сильно дотренировано и не приспособлено к большой частоте. Это же касается всех перенесших болезни и теперь восстанавливающих свое здоровье. Всем им лучше начинать с курса ходьбы или гимнастики, или бега на месте, то есть в безопасных условиях. Но некоторым молодым не терпится. Тогда, по крайней мере, в первые 2-3 недели не следует нагружаться до пульса более 130. Бег к инфаркту – это реальность. Избежать опасности можно только постепенностью, как по длительности, так и по мощности.